«А чего это вы меня не разбудили?» Появилась сестра на кухне, когда Рита с Павлом уже допивали чай. «А чего будить, если тебе спалось так сладко? Торопиться все равно некуда», — пожала плечами Рита. «А остальные где?» «Иван увез Татьяну в город, Олег куда-то ушел», — кратко сообщила Рита. Лика топталась на пороге, перебирая босыми ногами и теребя кончик, перекинутый через плечо растрепанной косы. На ней была надета байковая пижама с медвежатами. И эта коса, и медвежата, и сонный вид превращали Лику из 17-летней девушки в 12-летнюю девчонку. Не хватало только плюшевого медведя, с которым она не расставалась и повсюду возила с собой. Но, видимо, постеснялась при Павле укладывать этой ночью любимую игрушку с собой в постель. «Ясно», — сказала Лика и ушла приводить себя в порядок. А Рита снова набрала номер телефона Ивана. На этот раз он ответил и заверил. С Таней и малышом все в порядке, но Таню уложили на пару дней в больницу. Перестраховались. «Перенервничала она сильно», — сказал удрученный Иван. «Не задались выходные. Ты сейчас в больнице?» «Нет, еду к вам. Отвезу вас домой, заберу кое-что нужное для Тани». «Ваня, да мы тут сами бы справились», — воскликнула Рита. «Ты сейчас жене куда нужнее, чем нам». «Да чего уж там, Таня в порядке, под присмотром врачей. Она сама попросила меня забрать вас с дачи. Я уже не так далеко, скоро буду». Рита отложила телефон и в этот момент услышала стук в калитку. «Ой, кто-то приехал!» — воскликнула она, увидев на дороге черный внедорожник и топчущегося возле калитки мужчину. «Придется сказать, что хозяина нет». Она торопливо выбежала во двор и на ходу закричала. «Здравствуйте! Вы к Ивану? Он в город уехал, но скоро будет!» «Я не к Ивану, а к тебе, Рита!» — засмеялся мужчина. «Ой!» — в растерянности остановилась она в трех шагах от калитки и пошла уже медленно, недоверчиво вглядываясь в незнакомое лицо со знакомыми глазами. «Не узнали?» — потер Михаил гладкий подбородок. «Вернулся к привычному виду». Волосы его на этот раз были причесаны, они топорщились дыбом, как раньше. Выбритое лицо оказалось симпатичным и молодым, улыбка приятной и располагающей. И оделся сегодня он не в камуфляжную робу, а в светлый свитер, черные джинсы классического кроя и элегантные туфли. Привлекательный мужчина, но Рите он показался чужим. Это был совершенно другой человек. Не тот, который вытаскивал ее из озера, не брезговал выпить деревенской самогонки прямо из фляжки, нес завернутую в тяжелую куртку Риту на руках, грустно глядел на фотографию с черной ленточкой в уголке, обнимал Риту на крыльце под дождем. Не тот, кому она почувствовала доверие. И не тот, который читал книги в гамаке, верховодил местными мальчишками и перемазанный машинным маслом возился за барахлившим мопедом. И не тот, кого она все утро выглядывала через забор, чтобы рассказать о своей тревоге. «Вы так изменились», — пробормотала она. О таком мужчине она никогда не будет мечтать. Просто он из другой жизни, а не с разных планет. Он с той, где все решается по одному звонку, где ездит на дорогих машинах, носит с виду простую, но фирменную одежду и, наверное, завтракают рябчиками и ананасами. И Рита неожиданно почувствовала себя снова обманутой, потому что остаток ночи думала с улыбкой о человеке, которого не существует. Вернулся к обычному виду. А тот, кому она доверила свои секреты, просто был переодетым, словно на маскарад. «Похоже, тебе не нравится», — пробормотал Михаил, почувствовав некоторую напряженность. «Нет, почему? Нравится. Очень неожиданно и непривычно», — натянуто улыбнулась Рита. «Борода так меняет». Она уже хорошо уяснила, что от привлекательных мужчин не стоит ожидать ни верности, ни тепла, ни сочувствия. И пусть в ее жизни встретился лишь один такой, по нему она, ошибочно или нет, судила и всех остальных. Жестокий урок, полученный ею, оставил крепкую зарубку. Неужели она в своих ночных мечтаниях зашла непомерно далеко и вот уже даже стала думать о верности и тепле? Много ли надо одинокой молодой женщине, чтобы почувствовать томление в сердце? Немного, оказывается, лишь чуть-чуть сочувствия, тепла и заботы. Одно крепкое объятие и исходящее от мужчины надежность, возможно, обманчивую. Михаил снова смущенно потер гладкий подбородок с ямочкой и, чтобы сгладить неловкость, усмехнулся. Так, дачный образ. В деревенских условиях рядиться в элегантную одежду смешно. К тому же с людьми легче общаться, когда стоишь с ними рядом, на одной доске. А я много общаюсь и со строителями, и с прорабами. Работаю тут, как они. Также лазаю по недостроенным зданиям, спускаюсь в котлованы, хожу по незаасфальтированным дорогам и так далее». Он объяснял все это, но его слова лишь усугубляли Ритино ощущение обманутости. Разве рассказала бы она ему свои секреты, заявись он к ней вот таким дорогим? Нет, она бы изначально чувствовала разницу между ними и ничего не смогла бы поделать со своими предрассудками. Он прав, доверие чувствуешь к тому, кто стоит с тобой рядом, на одной доске. «Сторожа нынче ездит на таких машинах?» Не удержалась она от язвительного замечания, кивая на припаркованный джип. «Рита», — развел Михаил руками, не зная, что сказать. «Похоже, ты на меня обиделась, только я не понимаю, почему». «Нет, не обиделась», — опять неестественно улыбнулась она. «С чего мне обижаться? В сторожа я все равно не поверила». Он помолчал, сунув руки в карманы джинсов и закусив губу, посмотрел на девушку долгим и грустным взглядом, а потом вдруг встрепенулся и нарочито весело произнес: «Ладно, оставим это. Нам не о моем внешнем виде и профессии нужно поговорить, а о другом, важном». «О чем?» — вяло отозвалась Рита. «О том, о чем говорили вчера». Теперь казалось таким странным, что вчера они говорили с этим чужим благополучным мужчиной о деревенских легендах, и они всерьез рассуждали о хозяйке-лебеде. «Где мы можем поговорить? Здесь или у меня?» «Можем и у нас. Иван еще не вернулся. В доме лишь Лика и Павел». «Предпочел бы пока не посвящать в наш разговор Лику». «Значит, там». Равнодушно кивнула она головой на дом старика Захарова. «Сказать, у тебя язык не повернулся». «Пойдем, я сделаю чай и выпущу погулять Луту. Она опять просидела все утро взаперти». Рита послушно поплелась за Михаилом, думая о том, какой чай он сегодня предложит ей. Деревенский, с травами, как вчера, или какой-нибудь модный, типа зеленого. И все же эффект дежавю немного помог ей расслабиться. Лота, так же, как и вчера, ткнулась мокрым носом ей в ладонь. Михаил оттащил собаку за ошейник и выпустил во двор. Пригласил он гостю в ту же комнату, что и накануне. Опять же заняли они те самые кресла, и от горячего чая шел травяной аромат. «Рита, очень прошу тебя, не закрывайся. Вижу, что тебе неуютно, но нам нужно поговорить откровенно. Этот разговор не столько важен для меня, сколько для тебя. Рассказывайте, что вам удалось узнать». «Уф!» — он, надув щеки, выдохнул и посмотрел на Риту с огорчением. «Мы опять на «вы». Погоди». Он встал, куда-то вышел и вернулся уже переодетым в камуфляжную куртку, надетую поверх застиранной майки. «Жилетка, в которую можно плакаться. Похоже, без нее дело не пойдет», — пошутил он. «Бороду, правда, придется отращивать долго, а у нас нет времени ждать, так что лучше не смотри мне в лицо, а гляди на эту куртку». Она улыбнулась. Ей понравился его уход. Михаил верно угадал причину ее отчужденности. «Рита, важна не обертка, а содержимое. Нельзя судить о человеке по тому, как он одет. Но раз тебе со мной легче общаться, когда я в грязной рабочей одежде, то ладно». «Так что ты хотел сказать?» – перебила она его. Забавно, что он стал Риту поучать. Учить – это ее профессия. «Вчера мы с тобой разговаривали о легенде». «Ты спросил, знаю ли я ее?» – кивнула Рита. «И рассказал ту часть, о которой я не слышала, о том, что хозяйка со временем теряет силу, начинают происходить беды, и так длится до тех пор, пока не приходит новая хозяйка. Или, скорее всего, это одна и та же хозяйка, дух которой переходит в новое тело. Вспомни ту часть легенды, где говорится, что хозяйка в образе лебедя сторожит врата, но в ночь, когда луна полная, может покидать тело птицы и путешествовать по земле. Отсюда напрашивается вывод – хозяйка существует в двух ипостасях – в образе лебедя и в образе духа». «Я эту часть не помнила», — призналась Рита. «Мне кажется, она тоже важна. Вчера я показала тебе свои графики и выводы. А я еще перед этим спросила, откуда у тебя такой интерес к моей семье. Ну, вчера ты ушел от прямого ответа, но я, кажется, сама догадалась. Мы с Ликой происходим из того рода, из которого хозяйка берет смену». Михаил ответил не сразу. Поднявшись, он сделал круг по комнате. Остановился перед книжным шкафом, вытащил первую попавшуюся книгу, пролистал ее с рассеянным видом, а затем повернулся к девушке. «К несчастному случаю с твоей мамой меня отсылала Клавдия, предупреждая о грядущих несчастьях. Это уже сейчас я понял, что отсылала она меня не к той трагедии именно, а вообще к вашей семье. Это раз. Два, через поколение у вас рождаются две девочки, одна из которых трагически погибает, тонет. В этой папке собраны ксерокопии архивных записей. Вот, если не веришь». «Нет, почему же верю?» – усмехнулась Рита и сделала глоток остывающего чая. «В нашей семье достаточно странного происходило. Теперь многое становится понятным. Непонятно одно. Можно ли как-то избежать рока?» «Не знаю, Рита», — честно ответил Михаил. «Поэтому я искал тебя, обсудить все. Поэтому и ходил сегодня к Петру Власовичу, старику, спасшему из озера твою маму, чтобы выяснить подробности и найти какой-то выход». «И?» — деланно спокойно спросила Рита. «Результативно?» «Как сказать? Старик мало смог рассказать, но его жена припомнила трагедию, случившуюся еще раньше, с младшей сестрой твоей бабушки. И это вкупе с твоими вчерашними рассказами натолкнуло меня на один важный вывод». «Какой?» – поторопила мужчину Рита, потому что он замолчал. «Жертвенность. Ты сказала, что бабушкина сестра погибла, спасая твою бабушку». То же самое рассказала жена Петра Власовича. Да и если вспомнить, опять же, содержание легенды, девушка, ставшая хранительницей, пожертвовала собой ради народа. «Ну, я не знаю, как это может нам помочь. Я, к примеру, ради Лики, пожертвую собой без раздумий». «И все же вряд ли новая хозяйка ты», — сказал Михаил. «Хотя теоретически ты тоже можешь ей быть». Он встал, скинул с себя толстую куртку, видимо, в ней ему стало жарко, и вновь присел за стол. Так как Рита молчала, он, не зная, чем заполнить паузу, как продолжить разговор, подлил гостей себе еще чаю. Он казался невозмутимым и спокойным, и все же Рита чувствовала, Михаил волнуется даже больше, чем она. Поверит ли Рита ему? Как отнесется к выводам Михаила? Осознает ли всю опасность, угрожающей ей ли, ее ли сестре? И если осознает, не ударится ли в истерику? В душе же у нее разливалось удивительное спокойствие. Может, так действовало на нее общество Михаила? Может, его умные, серьезные глаза внушали ей спокойствие? Его крепкая фигура казалась той крепостью, за которой она могла бы укрыться от бед. И мечталось ей в этот момент совершенно о другом. Теперь, когда Михаил остался в одной майке, она увидела, какие у него широкие и крепкие плечи, с бугрившимися, подтронутой легким загаром кожей, мышцами. Рите хотелось думать, что находится он в такой хорошей форме из-за физической работы, например, на стройке, отсюда и загары, и бицепсы. Но, вспомнив, на какой крутой машине Михаил сегодня приехал, мысленно покачала головой. Нет. Как столичный житель, принадлежащий к другому социальному кругу, он, скорее всего, поддерживает форму в спортзале. И совсем уж не кстати, ей представилось, как напрягались и твердели его бицепсы, когда он нес Риту на руках. Даже в жар бросила. Да что это с ней? Инстинкты. Банальные инстинкты одинокой женщины. Михаил, подняв глаза, поймал ее с поличным, и Рита быстро нашлась. «А откуда у тебя это?» — кивнула она на белый хирургический рубец под ключицей. «Что?» «А это», — усмехнулся он, — «последствия увлечения экстремальными видами спорта. Одна из отметин, оставшихся на память. После гибели Насти, моей жены, что я только не перепробовал, чтобы приглушить воспоминания, в том числе и адреналиновые увлечения. Наверное, подсознательно искал конца. И однажды чуть не нашел. Во время очередного прыжка с парашютом схлестнулся с тропами с другим парашютистом. Не на большой высоте уже, но на достаточной, чтобы разбиться. Второй парашютист пострадал меньше, про меня же думали, что не выкарабкаюсь. Выжил. К несчастью, как тогда считал, к счастью, как думаю сейчас. И даже пришел в норму. Но мы отвлеклись, Рита. Ты сказал, что новая хозяйка не я, значит, Лика. Знаешь, сегодня я вспомнила одну напугавшую меня вещь. Меня захлестнул такой страх, такое отчаяние. Я хотела тебе рассказать, но тебя не было. Впрочем, сейчас мы как раз говорим об этом. Я вспомнила события одной ночи. Она рассказала Михаилу о встрече в палисаднике. Я выбежала на улицу и увидела в лунном пятне женщину. Странную, очень бледную, с опущенными на лицо мокрыми волосами и прикрытыми веками. Когда я подошла к ней спросить, кто она и почему преследует мою сестру, женщина открыла глаза. И я увидела, что они у нее черные, без белков, словно пропасти. И в них, в этих пропастях, таился настоящий ад. Ни языки пламени, ни искаженные мукой лица грешников нет. Я увидела в глазах той женщины, как Лику затягивает водоворот. Я как-то поняла, мне показывают будущее. И это видение меня напугало столь сильно, что я забыла его. Но сегодня вспомнила, случайно, кто та женщина, преследующая мою сестру. Подозреваю, что она и есть дух хозяйки. Думаешь? Я посмотрел лунный календарь и убедился. В ту ночь, когда твоей сестре здесь явилась эта дама, было полнолуние. В полнолуние дух хозяйки может путешествовать по земле. Но почему она преследует мою сестру, желает ее погибели? Думаю, наоборот, охраняет ее, — возразил Михаил. Это мои домыслы, но мне кажется, в них есть зерно правды. Ты сказала, что с твоей сестрой происходило много несчастных случаев, но каждый раз ее что-то спасало. Рита молча кивнула. Борьба добра и зла. Тому, что желает прорваться в наш мир через адовые врата, мешает хозяйка. За твою сестру всю жизнь идет такая борьба. Хранит ее пока, вот это ее предназначение. И, думаю, твоя любовь. Самая сильная охрана для ребенка – это любовь его матери. Не стало вашей мамы, ты постаралась Лике заменить ее. Твоя любовь вкупе с ее предназначением и хранили Лику все это время». «А сейчас? А потом? Что будет потом?» – встревожилась Рита. Она смотрела на Михаила, стараясь прочитать в его глазах ответ успокоения, но видела такую же тревогу. «Пойдем, пойдем сейчас же! Боюсь, зря мы оставили Лику одну!» – вскочила она на ноги. Павел увидел в окно, как Рита отправилась за мужчиной в соседний дом. В ожидании Лики он поставил подогреваться чайник. Выйдет она из душа, и он напоит ее горячим чаем. Но Лика все задерживалась и задерживалась. «Что она там так долго делает?» «Привет! А остальные где?» – услышал он вдруг за своей спиной. Оглянувшись, Павел увидел Ивана. «Лика в душе. Рита ушла к соседу. Зачем, не знаю. Будете чай?» «Не откажусь. А Олег не вернулся еще?» «Нет». Иван прошел на кухню и налил в большую кружку воды. Залпом выпил и после этого, обтерев рот рукой, сказал: «Там во дворе стоит парень, автомеханик. Его вызвал Михаил, потому что у Олега сломалась машина. Я так понимаю, что наш сосед решил помочь. Только где сам Олег, не знаю. Утром он ушел прогуляться. Механик нервничает, говорит, что не может задерживаться надолго. Если поломка серьезная, то он перезвонит своему коллеге. Ну а если устранение не займет много времени, сделает сам». «Я могу поискать Олега», — с готовностью ответил Павел. «Вы только Лике скажите, пожалуйста, где я и зачем ушел, а то она будет волноваться». «Хорошо», — устало улыбнулся Иван. «Найди, будь добр, Олега. Неудобно перед мастером и соседом». Павел выбежал во двор. Сказал в нетерпении переминающемуся молодому человеку в замызганной спецовке, что приведет сейчас хозяина машины, и отправился по дороге бегом. Где искать Олега, он не знал, но как-то интуитивно почувствовал, что у озера. А где еще можно в этих местах прогуливаться? Может, конечно, тут много дорог, но вот Павел, как не здешний, знает лишь одну – к озеру, ту, которой они уже ездили. Небо потемнело, собиралась гроза, и Павел припустил, что из силы. Успеть бы вернуться домой до бури. Несмотря на дневной час, на улице стало сумеречно и как-то неприятно тихо и безлюдно. Хоть бы кто-нибудь встретился по дороге. Павлу даже стало казаться, что все население Земли исчезло после глобальной катастрофы. И он, как герой известного фильма, остался один. И сейчас в этот мир под покровом темноты из своих убежищ полезут чудовища. Страх придал ему скорости, и Павел добежал до озера довольно быстро. Олега, однако, по дороге он не встретил. И на берегу тоже. Зато увидел такое зрелище, аж мурашки пошли по коже. В темном небе над озером, принявшим цвет эбонита, кружилась стая ворон. Полную тишину, не нарушаемую ни шелестом листвы, ни всплесками воды, ни какими-либо другими звуками, разрезала только карканье и хлопанье крыльев. «Нифига себе!» – испуганно, удивленно и одновременно восхищенно воскликнул Павел. «Не в силах отвести взгляд от завораживающего зрелища. Зачем пришел, забыл». Он и правда оказался в фильме ужасов. Тревожное карканье, темнеющее небо, стихший ветер будто являлись прелюдией к некому таинству. В какой-то момент ему даже почудился запах серы, который, как известно, сопровождает дьявола. Но проходили минуты, а может секунды, которые Павлу казались такими долгими, и ничего не менялось. Только кружили, хлопая крыльями, вороны над озером. И вдруг, в тот момент, когда молодой человек спохватился и вспомнил, ради чего сюда пришел, вороны закричали, и черной тучей ринулись к земле, к тому месту, неподалеку от которого находился Павел. Молодой человек, проследив взглядом за птицами, к огромному удивлению увидел распростертого на земле лебедя. Крылья несчастной птицы были раскинуты, длинная шея вытянута вперед, голова повернута на бок, и из раскрытого клюва раздавались приглушенные крики, показавшиеся Павлу стонами. Мгновение, и тучи черных птиц, крича, бросились щипать и драть несчастного лебедя. Перья белые, окрашенные алым, полетели в стороны. «А ну, пошли отсюда!» Со слезами на глазах закричал Павел и ринулся к умирающей птице, желая отогнать убийц. Он поднял с земли камень и швырнул им в пожирателей. Но вороны, отлетев чуть-чуть в сторону, вновь собрались над поверженной птицей. «Пошли! Пошли! Вон! Вон! Кыш! Кыш!» — кричал Павел, размахивая руками. А те били его крыльями, клевали в макушку каменными клювами, царапали до крови когтями плечи и спину. Теперь, казалось, вороны переключились с лебедя на него. Ослепленный болью, в стремлении спастись, Павел кинулся к воде и бросился в нее. Холодные воды сомкнулись над головой, чуть остудили раны, которые следом за этим защипало, как от соли. Но вороны отстали. Правда, стоило Павлу вынырнуть на поверхность, как несколько самых настырных, не повернувших к берегу, настигли его. Над духом раздалось карканье. Крепкие когти вновь расцарапали голову. Павел снова нырнул и поплыл под водой дальше от берега. Продержавшись только сколько мог, вновь вынырнул на поверхность. И на этот раз, похоже, птицы отстали. Оглянувшись, парень увидел, что вороны опять кружат над жертвой. И вдруг разом вспорхнули, словно испугавшись, и с шумом и карканьем расселись на соседних деревьях. От такого обилия птиц деревья, казалось, сменили окраску с зеленого на черный. Но не успел Павел подумать о том, что могло бы спугнуть ворон, как увидел, что с земли, с того места, где лежал растерзанный лебедь, поднимается дымка и, сгущаясь, приобретает очертания некой фигуры. «Что это было?» – прошептал Павел, и только сейчас ощутил, какая ледяная вода и каким грузом является намокшая одежда, как она тянет его вниз. Доплыть до берега сил у него уже не хватит, от страха он проплыл большое расстояние. Но впереди маячит небольшой, метр на метр травяной островок, добраться бы до него. И вдруг он увидел, как вода рядом с ним забурлила, и со дна потянулись то ли чьи-то руки, то ли стебли растений. Разобрать он не смог и от ужаса закричал.